на тот случай, если меня национальный костер. Но если нет, то я буду искать пищу. То на нем я смогу приготовиться поспать. А сейчас я собираюсь 13 февраля. Нашел корабля. Его и поджарил бы. Убил этим вечером на небольшом костре в Бога. Вечером я почти поверил. 14. Только это Фев. Что штормом этим утром я заметил мней, составляв смыло большинство камощи. Вших мой призыв о помощи кончился. Но шторм закончился. 3 дня назад я был так одурманен. Неужели я все это время браться с этим? Снизить? Надо разобраться. Что если корабль дозу? Я буду в отрубе. Пройдет мимо, когда я заново выложил буквы. Отняло у меня целый. Но это я чувствую себя из день. И сейчас искал краб нырённым. Мал предыдущего. В том месте, где поймал. Порез, но ничего не нашел, из которых составлял руки о камни. Но тут же продезинфицировал буквы. Несмотря на инфицировал раны йода, я должен забыть всю свою усталость. Должен не смотреться о своих руках. Смотря ни на что. Тефев. 15 села на верхушку скалы. Чайка села раньше, чем я подплыл. Улетел не броска. Крался на расстоянии ее ват, где я мысленно отправил вать глаза отца. Она будет вечно выклевывать. Ха-ха. Ха. Хейли. Ха-ха. 17. Тефев. Снял правую ногу до колен. Отдал крови. Но потерял много, смотря на героин. Больно растает, не... Давно бы человек пожиже резкого шока. Умер от травматического... мне ответить вопрос. Позволь, сколько сильно пациентам на вопрос. Насколько стремится выжить? Хочет жить. Сильно пациент дрожат. Руки идут меня. Со мной покой. Если они подведут, не имеют права подвести им кончено. Они никакого права у меня. Никакого свою жизнь. Ху. Я заботился о них всю, так что пусть лучше уволил их. Или им придется, не пытаются. Пожалеть об этом. В мире я не голоден. По крайней мере, одна из досок оставлена. Снова посередине. Вшихся от шлюпки трес получился острым. Один конец подел на него. Я насакли слюни, но я заставил. У меня а затем себя подождать. О мясе. Начал думать о... Жарили большими кусками, которые мы... У Уи на решетке. На Лонг-Айленде. И Лахаммер Смита на решеткой, на которой был участок с свинью. Можно было зажарить целый в сумерках. Мы сидели на веранде, канами в руках, наверху наполненными стаканами хирургии, и разговаривали о чем-нибудь другом. Кольфи или очк доносил до нас и ветерок жареной свинины. Сладкий запах, жареной свинины. Сладкий запах. Черт возьми. Фев у колена. Отнял другую ногу в сон. Весь день клонит. Операция была необходима? Доктор, это... Руки трясутся? Ха-ха. Ненавижу их. Трясутся, как у старика, под ногтями. Кровь под... Помнишь этот муляж, волочи? С прозрачным желудком в медицинском колледже я чувствую себя, как утком. Но только я не хочу ни он. Ни так, ни это. Чего рассматривать? Помню. Говорил нам. Старинодом обычно в углу улицы приближался к вам, но в своем клубном пиджаке пританцовывали. Ну что, долги? И вы спрашивали, все прошло. Как у тебя с ней? Ни так, ни этак. И дом отвечал. Старинодом. Надо мне было остаться в своем старых дружков. квартале среди ста. Я уверен, что при правильном